Глава 21. Пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носятся, идет он от пустыни, из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет. Дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты, ибо так сказал мне Господь. Пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что видит. И увидел он едущих попарно, всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам. Пророчество о Думе. Кричат мне с Сеира: «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пророчество об Аравии. В лесу Аравийском ночуйте, караваны деданские, живущие в земле Фимайской. Несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного, от лука натянутого, от лютости войны. Ибо так сказал мне Господь: еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет. И луков у храбрых сынов Кидара останется немного, так сказал Бог Израилев.